-86. В воскресенье булочная Оскара закрыта. Он приходит только в 2 часа ночи и начинает готовить вкусности к следующему утру. По воскресеньям тесть скучает. С тех пор, как он остался вдовцом или, как он выражается, повторно стал холостяком, он возвращается домой только чтобы поспать. Раньше, когда теща была еще жива, они часто приходили к нам в гости поужинать, а мы заходили к ним. Теперь же Оскар остается в Трастевере, как привязанный теленок. Садится в баре и смотрит игру любимой команды, цепляясь за любого, кто может поболтать с ним хоть четверть часа. «Знаешь, что я делал в прошлое воскресенье?» — спрашивает Оскар, и в его голосе слышится незнакомый вызов. «Нет». «Что?» — отвечаю я, точно герой киносценария. «Пока я гулял, я вдруг увидел, как из метро выходят стаи туристов. Нордического вида школьники, кортеж японцев всех возрастов, причем каждый с фотоаппаратом, и ватага немецких пенсионеров в нелепых шортах. И знаешь, что я сделал?» «Нет». «И что же ты сделал?» Я ненавижу, когда он спрашивает вот так, чтобы привлечь внимание публики, роль которой в данном случае выполняю я. Прибился к немцам. Они пошли смотреть Колизей, собор Святого Петра, а потом музеи Ватикана. Их гид, некая Мартина, вообще-то чистая итальянка, но с ними, понятное дело, она говорила по-немецки, так что я не понял ни слова. И что же я сделал? — Что ты сделал? — покорно спрашиваю я. Я притворился глухонемым. Это лучший способ всем нравиться. Я улыбаюсь, представляя, как Оскар ест бутерброд с квашеной капустой, который ему протягивают крепкие 80-летние мюнхенцы, посмеивается в ответ на их подтрунивание, не понимая ни слова, взбирается по лестнице на смотровую площадку собора Святого Петра и фотографируется на память с немецкой группой. И что... Гидша ничего так и не поняла. Я-а. Она такая, ничего себе. Я слышал, как она говорила по-итальянски, видимо, с дочкой. Выяснилось, что она вдова, и что работать гидом — это у нее типа хобби. Она тебе понравилась? Мы все время молчали. Я же был вроде как глухонемой, да еще немец. А, ну да. Понравилось, если честно. А то бы я не торчал с ними весь день, — подмигивает мне тесть. Ты проторчал с ними весь день? Я даже поужинал с ними в ресторанчике неподалеку от Кампо де Фьори. А потом, когда автобус доставил нас в гостиницу, сделал вид, что иду в номер, а сам текать. Я проследил за Мартиной до самой парковки. Хотел перехватить ее и во всем признаться, а потом пригласить куда-нибудь. Но тут... Откуда ты знаешь про «но»? Всегда есть какое-то «но». Продолжай. Но за ней приехал какой-то парень, наверное, внук. Она села в машину и исчезла в ночи. Хочешь ее разыскать? Я уже позвонил туроператору, но оказалось, что Мартина у них не работает. А кроме того, мне пропели целую балладу про незаконное распространение личных данных, и все в таком духе. Может быть, Мартина — это ее псевдоним? Чтобы работать гидом? «А есть у нее какие-нибудь приметы?» «Вот!» И Оскар показывает мне фотографию, на которой он стоит напротив Колизея с веселой 70-летней старушкой, похожей на мисс Марпл. «Красотка?» Вопрос риторический. Я лишь киваю в ответ. С тех пор, как умерла моя теща, мне не приходилось видеть, чтобы Оскар так интересовался женским полом, за исключением случая, когда в его булочную... Случайно заглянула Катрин Дынев. С тех самых пор он обожал рассказывать о ее визите, и рассказ всегда начинался со слов «Я и Катрин». Так что найти Мартину или как ее там — это действительно важно. Я отправляю фотографию себе на ящик, возвращаюсь домой, беру тетрадку с портретом Дзоффа и пишу «Разыскать мисс Марпл».